Глава 30. Таисия. Настроив теплую воду, намыливаю яростно тру грязный рукав. Свежее пятно от борща отстирывается довольно быстро. Вот бы в жизни так же. Думаю, все наши ошибки и неприятный опыт смывались бы и тонкой струйкой стекали в сливное отверстие. Раз, и нету ничего. Пусто. Рубашка Соболева отправляется на полотенцесушитель, а я продолжаю смотреть в зеркало. Поправляю спутавшиеся от весеннего ветра волосы и устало тру лицо. На то, чтобы смыть косметику, сил нет. Сегодня было 5-е собеседование. Спасибо за уделенное время. Мы обязательно свяжемся с вами в случае положительного решения. Это больше похоже на вежливый отказ. Одобрением в этой фразе и не пахнет. От слова совсем. И в других местах говорили так же, а потом бесследно пропадали. 2 раза я связывалась сама. Может, заработались HR-ы? Всякое ведь бывает. В первом случае мне холодно ответили, что выбрали специалиста с опытом, подчеркнув при этом мой юный, на их взгляд, возраст. Во втором отказали из-за маленького ребенка. Бывшая сотрудница все время бегала на больничные, а потом и вовсе отправилась прямиком в декрет. На мои заверения, что у меня есть постоянная няня, и ни в какой декрет я в ближайшие лет 5-7 не собиралась, никак не отреагировали. Что ж, увы. Стоит заметить, что Макс сказал полную правду. Работа мне досталась только благодаря его протекции. Никто в столице и не ждет желторотых специалистов на топовые позиции. Так просто не бывает. В дверь настойчиво стучат, а я невольно раздражаюсь. «Чего тебе?» Спрашиваю тихо. «Ты там ночевать собралась?» «Отстань, пожалуйста». Добавляю, чтобы не вышло грубо. Прислонившись спиной к двери, сползаю на пол и подтягиваю к груди колени. Глазею в одну точку. Бывают такие дни, когда опускаются руки. Всю неделю я держалась молодцом, активно рассылала в строительные фирмы резюме, перебирала вакансии на сайтах и верила, что у меня все получится. Подбадривала себя. Не знаю почему, но именно сегодня карточный домик моей профессиональной самооценки рухнул. Теперь есть ощущение, что меня даже секретарем не каждый возьмет. Хочешь, я набью ему морду? Слышится из коридора задиристый голос. Он звучит на одном уровне со мной, и, наверное, Ваня тоже уселся на пол. Кому это? Поворачиваюсь. Янковскому? Не вздумай. Шиплю. Набью. У меня уже руки чешутся. Прими антигистаминное. Вежливо предлагаю. В верхнем ящике на кухне. Ваня смеется, я тоже слабо улыбаюсь. Такой он, чуть что, сразу морду бить. Ёжусь, представив эту картину. Как там Элли? Спрашиваю, когда становится тихо. Нормально. Наша дочь играет в новый конструктор. У нее все лучше всех. Открывай, Тая. Не вредничай. Я замахался тут за день. Бедненький. Я пока посижу. Факт. От полураздетого Соболева лучше держаться подальше. Я его слюнями заляпаю. Расскажи, что там у вас произошло? Пока я себе ужасов не надумал. Ничего особенного. Я сама виновата. Да ладно, и такое бывает. Сжав кулаки, поворачиваюсь и прожигаю взглядом поверхность двери. Ваня будто чувствует. Только не заводись. Это шутка. Я накосячила перед отпуском. Перебиваю его. Сильно, Вань. Нахватала проектов и просчиталась. Напутала в одном из них с замерами. Строительная бригада этого не заметила. Начали отделку в квартире у заказчика, какого-то блогера популярного. И только в процессе стало понятно, что материалов не хватает. Это стандартная ситуация. Ничего криминального не вижу. Возможно. Пожимаю плечами. Но клиент отказался оплачивать стоимость ремонта поверх сметы. Еще и сделал нам антирекламу в соцсетях. Да уж. И что сказал твой любимый Макс? Макс честно признался, за такое он увольняет, но мне предложил другое. И что же? Резко спрашивает Ваня. Задев взглядом светильник на потолке, сдерживаю слезы. Он предложил перевестись на должность личного помощника. Вообще, в этом предложении сквозило другое, что-то неприличное. Я сразу это уловила и ужасно оскорбилась. После поездки на Красную Поляну я правда пыталась настроиться на отношения с Янковским, но уже тогда понимала, что не смогу. И дело, конечно, в человеке, с которым меня сейчас разделяет полотно обработанного дерева. Надеюсь, ты его послала? Нет, я вежливо отказалась и сразу написала заявление. Умничка моя. Ласково говорит Ваня, голос вкрадчивый, но с отчетливыми стальными нотками. Как бы глупости ни надел, тему Макса больше не поднимаю. Я просто хочу быть не хуже всех, Вань. Разве это плохо? Поверь моему опыту, ты точно не хуже других. Все ошибаются. Ты так говоришь, потому что мы не чужие. Возражаю. Приятно, что ты так считаешь, но я о другом. Стараюсь быть объективным. Хотя с тобой не всегда получается. Жалость к себе снова накрывает. Я долго держалась, но малейшая поддержка действует на меня расслабляюще. Эмоции тут же просачиваются сквозь железную броню. И ты бы сказал, если бы я была плохим дизайнером? Спрашиваю, облизывая пересохшие губы. Я же не бессмертный. Соболев. Рычу, смеюсь сквозь слезы. Конечно, я бы сказал, Тая. Не так прямо, но зачем мне врать? Мне сейчас выгоднее не восхвалять твои суперспособности. Качаю головой. Мне так нравилось работать. Я чувствовала себя нужной, востребованной. Чувствовала, что чего-то добилась, а сейчас снова на нуле. Никакой уверенности. Да брось. Уверенность в себе – это ведь не чувство собственного превосходства. Не обязательно быть в чем-то лучше. По-настоящему уверенный человек вообще себя не сравнивает. Ни с кем и никогда. Я молчу, обдумывая его слова. Может, он и прав. И я зря старалась набрать как можно больше заказов. Зря хваталась за каждую возможность продемонстрировать свои навыки. Наверное, лучше было бы сконцентрироваться на 2-3 проектах и не допустить банальных ошибок. Таких глупых и досадных. Если бы я сравнивал себя со всеми, я бы давно оформился в ближайший психдиспансер. У меня мать градоначальник. Отец уважаемый человек с бизнесом федерального масштаба. Наша фирма это так. Ерунда. Грязь из-под ногтей. Вот еще. Задыхаюсь от несправедливости. А вас с Мироном все так хорошо отзываются. И подрядчики, и заказчики. Я ведь слышала, пока работала в формуле. Не наговаривай на себя. Ты классный, Соболев. Ой, все. Я обычный. Судорожно вспоминаю, что бы еще такого озвучить из его заслуг. И умный. Ты ведь во Всероссийской олимпиаде по географии победил. Забыл? Вот зараза. Всю жизнь будешь это припоминать, да? Усмехается Ваня, стукнув в дверь. Улыбаюсь, понимая, что мы оба скатились до уровня кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Но на душе становится теплее. Это же чувство крепнет, пока Ваня продолжает уверенно говорить. Невозможно постоянно всем вокруг соответствовать, Тая. Да и зачем тебе это? Что за глупости? Выходи давай, что ты там сидишь? Резко поднимаюсь и, быстро отметив в зеркале припухшие глаза, открываю дверь. Наблюдаю, как Ваня тоже встает, хмурится и внимательно разглядывает мое лицо. Тут же смягчается, в серо-зеленых глазах читается беспокойство. «Ты соседей не залила?» Заглядывает мне за спину. Подается вперед, тянется ко мне. Сердце замирает. Мои холодные ладони утопают в горячих руках. Последние тучи в голове рассеиваются, когда Ваня крепко меня обнимает. Сопротивляться не хочется. Обвиваю его талию и утыкаюсь в твердое плечо шмыгающим носом. Пахнет домом. Моим домом. Извини, просто я долгое время думала, что у меня такая классная, веселая жизнь. Работа, о которой я мечтала. А все как-то не клеится. Адель еще. Адель мелкая. Не обращай внимания. Вы помиритесь. И работу найдешь. Москва не сразу строилась. Подбадривает. Сам придумал. Смеется. Умиротворенно дышу, мысли превращаются в кашу. Надо было сразу рассказать ему, но было стыдно. Мышкой замираю на теплой груди, тихонечко оплакивая свою неудачу. Очередную и, пожалуй, не последнюю. Оказалось, у меня ничего нет. Ваня накрывает мою голову ладонью и ласково гладит по волосам. Дурочка. Тяжело вздыхает и целует висок. У тебя есть я.